Глава 42. Я вдруг немного растерялась от такого признания. Мадис, конечно, был прав. Все, что происходило с нами после свадьбы, походило на какую-то шутку богов. Но все еще было как-то странно и неправильно удаляться в спальню, когда солнце все еще висит над горами. Осторожно поставив меня на пол, князь отступил на пару шагов, внимательно оглядывая с головы до самых стоп. «Ты невероятно красива. И спальня...» «Что ты сделала?» Еще раз окинув взглядом спальню, Мадис тепло улыбнулся. «Мне кажется, так уютно здесь не было никогда». Растаяв от похвалы, я улыбнулась, чувствуя, как напряжение уходит. «Князь мой супруг, и не стоит нервничать или смущаться в его присутствии. Как твой поход? Удачно?» Пытаясь поддержать беседу, спросила я наугад. Но Мадис только демонстративно скривился, делая шаг ближе. Пока я наблюдала за сменой выражения его лица, проворные пальцы уже потянули за широкий, вышитый сложными узорами пояс. «Давай не будем об этом. У нас еще масса дел, а я даже не справился пока с твоим платьем». Выражение лица князя, задумчивого, вдруг сменилось на лукавое, и меня одним взмахом ресниц взяли в плен эти золотые глаза. Я чувствовала, как тело обволакивает тепло, словно я стою под солнцем. Заходящее светило отбрасывало сквозь слюдяные окна свои лучи, усиливая это впечатление. «Сегодня, даже если горы рухнут, я не отпущу тебя». «Не искушай местных богов. Кто знает, почему они так против нашего брака?» «Они не против». Мадис вновь позволил себе скривиться, и пока я любовалась его глазами, стянул с меня жилетку и растянул веревки юбки, отчего она полетела на пол. «Думаю, они просто ждали, пока мы окажемся здесь». «Но это только предположение». Я почувствовала себя немного зябко, оставшись в одной рубашке до середины бедра и в чулках. Не планируя ездить сегодня верхом, даже не надела тонкие шаровары под юбку, как это было принято. Мадис вновь отступил, рассматривая меня в свете заходящего солнца. А я внезапно передернула руками, прикрывая плечи. «Мерзнешь?» Я ожидала, что князь бросит пару поленьев в огонь, но вместо этого Мадис подхватил меня на руки, укладывая на покрывало. «Сейчас согрею». Сбросив куда-то на пол свой сюртук, или как называется эта деталь местной одежды, князь присел на край кровати, вновь поймав меня в плен своих янтарных глаз. Ухватив одну ногу, мужчина медленно потянул сапожок вниз, отбросив куда-то на пол. Затем пришла очередь второго. Большие ладони прошлись вверх по ноге, скользя по чулку, пока не добрались до лент завязок. Кожа от этих простых действий покрылась мурашками. Я дышала взволнованно и никак не могла отвести взгляд от янтарных глаз, в которых без труда можно было разглядеть разгорающееся желание. Мадис, чуть улыбаясь, медленно потянул чулок вниз, следя за моей реакцией. Я уже вся дрожала от предвкушения и той нежности, которой меня окутывали. Никто не относился ко мне с подобным вниманием и трепетом, как этот мужчина. Даже если потом, как иногда бывает, все изменится, воспоминания о нынешних днях способны согревать не один год. Мадис, вдруг словно утратив остатки терпения, нагнулся ко мне, обжигая губы поцелуем. В нем бурлила такая жажда и страсть, что я в первое мгновение испугалась. Такая разительная смена настроений. Упав на кровать, придавленная мужским телом, я позволила себе отдаться ощущениям. Обняв Мадиса за плечи, я смаковала и растягивала поцелуй, надеясь получить как можно больше этой простой, но такой чистой ласки. Какая-то заминка произошла, когда из моей прически одну за другой стали вынимать шпильки. Длинные пальцы медленно вытягивали украшения, пока Мадис не отстранился, хмуро вскинув голову и рассматривая прическу. «Тахира плела, что ли?» — с каким-то обреченно-печальным выражением уточнил супруг. «Да», — недоумевая, отчего такая заминка, отозвалась. «Вот ведьма!» — тихо простонал Мадис, приподнимаясь, а затем садясь на постель. «Повернись ко мне спиной. Нужно вынуть все эти украшения». «В чем дело?» «Это маленькая месть. Заслуженная, стоит признать», — вздохнул князь, вынимая шпильки одну за одной. «Тахира у нас вдова, уже года три как. Но когда мы ее выдавали замуж, лет 6 тому назад, навязали ей на пояс столько узлов, что жениху пришлось до половины ночи с ними сражаться». «И для чего вы это сделали?» «По поверью. Для того, чтобы влюбленным счастья было больше. А по факту, чтобы напомнить мужу о терпении к молодой жене. Но сейчас я думаю, что, может, стоило вязать больше. Может, это сохранило бы жизнь мужу Тахиры. Так вот, твои шпильки, если я правильно понял посыл, тоже напоминание о терпении». «И как? Действует?» «Конечно. Ни один нормальный мужчина не станет любить свою супругу, когда у нее в голове 18-19 шпилек». Мадис вытянул последнюю, откинув в общую стопку, и запустил пальцы мне в волосы, вызывая зуд облегчения после тугой прически. По комнате тут же поплыл аромат цветочной воды, с которой меня сегодня причесывала Тахира. Мягко массируя кожу головы, пропуская тугие пряди через пальцы, Мадис глубоко вдыхал аромат цветов, а затем вдруг выдал. «Твой запах мне нравится больше, чем все эти притирки. Не позволяй Тахире слишком усердствовать в этом деле». Подхватив меня за талию, Мадис перевернул и опрокинул на постель, словно я ничего не весила. Рубашка в одно мгновение исчезла, оставив меня в одном белье. Князь с интересом кинул взгляд на непривычную деталь туалета, прежде чем пустить руку за шею, потянув завязки. Моя княгиня полюбила одежду степняков?» Словно кот мурлыкнул Мадис. «Она удобна!» — сипла от нехватки воздуха отозвалась на этот комментарий. «Еще бы!» А потом стало не до разговоров. Обнимаемая без возможности, впрочем, и желания шевельнуться, я только и могла что коротко дышать и пытаться не потеряться в реальности. Мадис оказался весьма нетерпеливым и страстным мужчиной, открывая мне совершенно новые грани ощущений. Почувствовав, как тело начинает скручивать дугой от неясного ожидания, как мысли напрочь вылетают из головы, я постаралась расслабиться, предвкушая нечто невероятное, но... Вдруг все замерло. Низкий гортанный рык Мадиса, и мужчина замер, оставив в душе легкое ощущение досады, словно я лишилась чего-то важного. Впрочем, жаловаться мне было не на что. Это было самое приятное и познавательное исполнение супружеских обязанностей, что мне доводилось получать за прошедшую жизнь. Да и столько времени, будучи без внимания мужчины, я, наконец, почувствовала себя действительно прекрасной и желанной. «Прости, слишком долгое ожидание». С недовольством пробормотал Мадис, легко касаясь щеки целомудренным поцелуем и скатываясь на бок. Голос у князя был такой, словно он пробежал с десяток ли. «Мне нужна пара мгновений, чтобы отдышаться, и я верну все, что задолжал». «Задолжал?» — неуверенно уточнила я, подтягивая покрывало выше. «Да. Я знаю, что ты не получила удовольствия. Обещаю, что это ненадолго». «Нет же, мне все понравилось!» — вполне искренне попыталась я заверить мужчину. «О, Элизабет, ты меня оскорбляешь как мужа!» — тихо со смехом проговорил князь, совсем ставя в тупик. На улице почти стемнело, и комната погрузилась в полумрак. Повернувшись на бок, Мадис подтянул меня ближе, уткнувшись носом куда-то в макушку. «Я слышал множество не самых лестных историй о благородных мужчинах Мирона, но, должен признаться, не верил и половине. Но с такими фактами даже я бессилен что-то возразить. Ничего, моя бесстрашная княгиня. Ты скоро поймешь, в чем разница». Большие шершавые ладони вновь заскользили по спине, по бедру, разгоняя остывшую была кровь. Через какое-то время, когда, кажется, не осталось потаенным ни единое место на моем теле, я начала осознавать, что это будет не такая и короткая ночь, как мне думалось, и не все так однозначно в спальне между супругами. А еще через час, охрипнув от стонов, которые не получалось сдержать, я поняла, почему некоторые женщины идут на измену своим мужьям. Кажется, проживая я раньше в столице, вполне могла бы стать неверной женой. Не в силах отдышаться, почти не чувствуя, как Мадис, легко, едва касаясь, убирает с моего лица налипшие волосы, я смотрела в потолок, ничего при этом не видя. Хотелось, казалось нужным что-то сказать, как-то поделиться своими ощущениями. Но ни язык, ни тело не слушались. Я только открывала рот, шумно вдыхала и захлопывала обратно.